А когда Джошуа было 4 недели, он начал ей в ответ улыбаться. Первый раз Кен долго смотрел на Джошуа. Дженнифер с чувством внезапной паники подумала: он сейчас узнает его, поймет, что это ребенок Адама. Но Кен только сказал: он очень красив и похож на маму. Она разрешила подержать ребенка на руках и смеялась над неуклюжестью Кена. «Отец Джошуа никогда не будет держать его на руках», — подумала она. Прошло 6 недель. Пора было возвращаться на работу. Дженнифер не хотела оставлять сына даже на несколько часов в день. Но мысль о предстоящей работе приводила ее в возбуждение. Она так долго была от всего оторвана. Наступило время возвращаться в другой мир. Посмотрев на себя в зеркало, Дженнифер решила, что первым делом надо похудеть. Хотя она и придерживалась диеты после рождения Джошуа, но сейчас пришлось перейти на более строгий режим. И вскоре она стала выглядеть так, как прежде. Дженнифер начала подыскивать домохозяйку. Проверяла их, будто была судьей. Искала слабости, некомпетентность. Переговорила с 20 кандидатками, пока не выбрала одну. Среднего возраста женщину-шотландку по имени миссис Мэки, проработавшую на одну семью 15 лет, пока дети не выросли и не пошли в школу. Дженнифер попросила Кена проверить ее, и когда тот уверил, что с миссис Мэки все в порядке, взяла ее. Через неделю Дженнифер вернулась в офис. Глава 30. Внезапное исчезновение Дженнифер Паркер вызвало много слухов в юридических фирмах Манхэттена. Когда же заговорили, что Дженнифер возвращается, интерес к ней стал огромным. Но она отказалась от всех встреч и визитов адвокатов из других фирм. Синтия, Дэн и Тед устроили ей грандиозную встречу с шампанским и тортом. «В 9 часов утра?» – запротестовала Дженнифер. Но они настояли на своем. «Без тебя здесь был сумасшедший дом», – сказал ей Дэн. «Надеюсь, ты не планируешь повторить свой отпуск?» Дженнифер посмотрела на него. «Нет, я больше никуда не уеду». Неожиданные посетители спрашивали, как ее дела, и интересовались, где она пропадала. Но Дженнифер в ответ только улыбалась. Весь день она проводила совещание. Когда Кен остался один в ее кабинете, он сказал: «Ты знаешь, кто больше всего тебя разыскивал?» Сердце Дженнифер заколотилось. «Кто?» «Майкл Моретти». «Ох, он какой-то странный. Когда мы отказались сообщить ему, где ты находишься, заставил нас поклясться, что с тобой все в порядке. Забудь о Майкле Моретти». Дженнифер ознакомилась со всеми делами, которые велись в ее отсутствие. Дела фирмы шли превосходно. У них появилось много новых важных клиентов. Некоторые из старых клиентов соглашались работать только с Дженнифер и ожидали ее возвращения.